Комоедица пришла, гостья званая. Что с собой ты принесла, долгожданная? Принесла я вам весну, солнце красное, звонких жаворонков песнь, зори ясные. Пробуждается медведь, щурится от солнца, луч игривый промелькнул за галину в оконце. Начали ручьи звенеть, снег повсюду. Вот румяные блины, ешьте, угощайтесь. Напекла их от души, к предкам приобщайтесь. Разожжем большой костер, пусть горят все беды. Царь огонь поможет, в том так рекут нам веды.